Эпилог. Москва. Декабрь 2005 года. С изложенных выше событий прошло 50 лет. Человек, написавший эти строки, посетил Россию. Советский режим рухнул, лагеря канули в небытие, а то, что олицетворяло несправедливость, исчезло навсегда. В гостиной французского посольства в Москве я встретил актеров, которые вот уже несколько лет играли в театре моей пьесы. Среди них оказалась женщина лет 60. Она вдруг порывисто обняла меня. В этом жесте было что-то грубовато, беспардонное и вместе с тем уважительное. Ее улыбка лучилась добротой. Невозможно было устоять перед сиянием ее фиалковых глаз. Я отошел вслед за ней к окну особняка, за которым простиралась освещенная Москва. «Хотите, я покажу вам лучшую книгу на свете?» «А я-то надеялся, что сам когда-нибудь напишу ее. Однако вы утверждаете, что уже слишком поздно. Какая жалость. Вы правда уверены в этом? Лучшая книга на свете?» «Да. Даже если другие смогут написать не хуже, это все равно останется самой прекрасной». Мы уселись на длинный потертый диван. Она рассказала мне историю своей матери. Ее звали Лиля, и она провела в ГУЛАГе многие годы. Рассказала о том, что произошло с другими женщинами, находившимися в лагере вместе с ней, и, наконец, поведала историю книги, которую я вам только что изложил. «Эта книга досталась мне. Дело в том, что моей матери пришлось первой покинуть 13-й барак, и ей удалось вынести тетрадь, зашив ее в юбке. Мама уже умерла, другие тоже, но мы, дочери тех заключенных, время от времени встречаемся. Пьем чай, вспоминаем своих мам и потом перечитываем книгу. Мне доверили хранить ее. Право не знаю, что с ней будет, когда я умру. Может, ее возьмет какой-нибудь музей? Хотя вряд ли. А между тем, это самая прекрасная книга на свете. Книга наших матерей». Она придвинулась ко мне, будто хотела поцеловать, и пристально посмотрела в глаза. «Хотите взглянуть на нее?» Мы договорились о встрече. Я поднялся по бесконечно длинной лестнице, что вела в квартиру, где жила та женщина вместе с сестрой и еще двумя родственницами. Посреди стола, накрытого к чаю, меня ждала книга, стопка прошитых клеенных листков, которые за прошедшие годы сделались совсем ветхими и ломкими. Меня усадили в старинное кресло с потертыми подлокотниками, и я начал читать лучшую книгу на свете. Книгу, написанную заключенными 13-го барака, теми, кто отстаивал человеческую свободу в сталинских лагерях, обычными женщинами, которых Сталин счел опасными бунтовщицами. В этой книге каждая из них написала 3 странички для оставшихся на воле дочерей, которых, быть может, им не суждено было увидеть. На каждой странице этой удивительной книги был рецепт какого-то домашнего блюда.